Глава 6. Надо так давать, чтобы можно было взять. Ната. Единственный плюс пребывания в больнице заключается в возможности спать до потери пульса и минимум несколько дней не брать дополнительных смен. О подобном в последние недели только мечталось. С рассветом я приоткрыла один глаз и не без труда перевернулась на другой бок. Ворочать загипсованную ногу задача не из легких. Неожиданно обнаружилось, что если активно не двигаться, лодыжка почти не беспокоит. Улыбнувшись этой мысли, погрузилась в дремоту. Полусне отметила, что задумчивая медсестра, стараясь двигаться как можно тише, поставила капельницу с очередной прозрачной гадостью. Иголки эти на дух не переношу, но деваться некуда. Хотя придумал их явно не гуманист. Стоило медсестре на цыпочках выскользнуть из зоны видимости, я погрузилась в глубокий сон. Окончательно пробудилась только в четверть часа. Так гласили ходики на стене, прямо напротив моих глаз. А чуть ниже развалился в кресле, сияющий, под стать юбилейной монете, Альпин. Костюм. Почти точная копия вчерашнего, только на вороте и манжетах рубашки еще больше кружев, оборок, глаза сверкают, волосы лежат прядь к прядям. Он явно умудрился переодеться, освежиться и даже хорошенько причесаться, пока я спала. Вот только когда и где? Домой ездил или привез с собой несколько смен гардероба? «Долго же ты спишь?» — хмыкнул Ледлей, прервав мои измышления на самом интересном месте. «Здесь у меня сменная одежда. Здесь!» — ткнул пальцем в сторону шкафа солдатика в углу палаты. «Умывался в твоей уборной», — широким жестом указал на комнату с душевой, куда я еще не заглядывала. Паралич нижней части тела не располагал прогулкам даже в пределах одной единственной комнаты. «Первый же день принес, чтобы тебя не оставлять. Довольно?» Одна из его красиво очерченных бровей поползла вверх. «Этим?» «Да», — ухмыльнулась я. «А вот отсыпаюсь, между прочим, после твоих же безобразий. Имею в виду вызовы на работу в выходной», — закончила с притворным возмущением, осторожно привставая на локтях. Альпин и понял, и не понял шутки. «Я же извинился», — начал полусерьезно и вдруг почти обиженно закончил. «Вот всегда вы так, женщины, чуть что припоминают столетней давности обиды, даже губы немного надул». «Вы так, женщины?» — уточнила я, заметив элегантно-небрежный жест Ледлея, обращенный к медсестре, робко заглянувшей в палату. «Все-таки эти первоклассные вампирюги, не путайте только с первоклассными, я-то имела в виду первый и главный клан. Насчет класса еще бабушка надвое сказала. Снобы, каких свет не видывал. Твердят, мол, мы не аристократы, так, простые сверхи, а ведут себя. Иные короли постеснялись бы. Ничего, я Альпина еще перевоспитаю». Озадаченная Ледлеем медсестра, осторожно открыв дверь ногой, несла поднос с йогуртами, кашами и прочей радостью больничной кухни. Хоть бы бульон сварили, что ли. Мало того, йогурт оказался обезжиренный. Это что, намек на мои крупные формы? Дескать, а вот будь вы похудее, кость заросла бы быстрее, не испытывая такую нагрузку? Ага, раз потрониваю над собой, значит и впрямь иду на поправку. Я присела в кровати, подтянула нижнюю часть тела на себя и принялась завтракать. Ноги все еще плохо слушались, но уже практически полностью чувствовались, что внушало оптимизм. Вот будет весело, если перелом заживет раньше, чем отойдет спинальный наркоз. «Удружили», называется, эскулапы. Так и вижу эту сценку. «Ната, ты в инвалидной коляске из-за ранения?» «Да нет, это мне наркозик всадили. Вот жду, когда отойдет. Еще годик-другой ходить буду учиться». «Ты уверена, что не хочешь отстраниться от расследования? ни с того ни с сего огорошил Альпин, прерывав традиционный приступ самоиронии и упорно игнорируя мой прозрачный намек на его чересчур глубокие познания в женской психологии. Я чуть не подавилась этой низкокалорийной бурдамагой. «С чего бы? Ты обещал, что каких-то нескольких дней, максимум неделя, и я в строю?» Возмутилась, едва не доплюнув до Лидлея остатками пищи. «Так ему и надо. Нечего пугать бедных недужных. Сомнительные пятна на белоснежной рубашке еще не самая страшная женская месть». Альпин хмыкнул. «Спокойно. Я вот что имел в виду. Сегодня на допрос вызвали дочь Уорла, Зарзелину. Понятное дело, про Лара траванула она, но не признается, уж это точно. Мало того, Стеллер пропал прямо из офиса дядюшки. Уверен, тут без генской магии не обошлось. В общем, неизвестно, чем все закончится и жив ли еще Стеллер». «Так, вот тебе и на. Стоит на секундочку потерять сознание, потом ненадолго лечь в больницу, и все начинается рушиться с невероятной скоростью. Выходит, Бьорн и Ал зря так старались, с риском для собственной безопасности прятали избалованного принца. У Гентов длинные руки. В самом деле любопытно. Стеллера уже прибили или еще пытают, чтобы замученного до смерти подкинуть какому-нибудь влиятельному сверху, поселению, клану на худой конец. Вот тогда жди очередной беды. Не говоря уже о том, что журналисты и сочувствующие живьем нас съедят за якобы очередной безнаказанный беспредел нелюдей, у которых в правительстве мохнатая лапа. Но самое страшное не это. Самое страшное, что теперь в борьбу генских корольков включится еще и папаня Стеллера. Черт бы их всех побрал. И вместо противостояния двух правящих домов, мальчиков-одуванчиков, мы получим войну целых трех? «Ты все верно поняла», — нахмурился Альпин. Малькар уже заявился в участок и потребовал расследовать пропажу сына. Собственно, так мы о ней и узнали. Поэтому, думаю, лучше тебе больше не вмешиваться. А мы попросим отстранить вас с Этьеном от дела под предлогом участия в драке во Льве и личной заинтересованности. Что скажешь? Лидлей растянул губы в невесомой улыбке. Эк он задумал. Главное ведь не подкопаешься. Все ходы-выходы предусмотрел. Вот дудки вам, генты, а заодно и Лидлей. Я приподнялась на руках и получше устроилась в кровати. Отсиживаться не собираюсь. Забудь надеяться, произнесла с изрядной долей вызова, глотнув настойки меха. Так что разбираться будем все вместе. Альпин пожал плечами. Я хотел как лучше для тебя в первую очередь. Вот как ему это удается? Вроде бы по обыкновению наворотил не весь что, а выглядит так, словно ради меня годы на галерах отрубил. Да поняла уже, но я не из тех, кто отступает перед трудностями. Вместе начали расследовать, вместе и закончим. Стеллер отпадает. Кто еще есть у нас из свидетелей? Кан, встретивший Пролара в лесу, охотно напомнил Альпин. Но он ничего толком не знает. Максимум скажет, что принц вел себя неадекватно. Ну и что с того? Во-первых, ему вряд ли поверят, сама понимаешь. Кан не самый надежный свидетель, по мнению широкой общественности. Тем более от него принцу досталось тоже, причем не слабо. Ты же знаешь этих людоедов. Они силу рассчитывать не привыкли, не царское дело. Посему он еще и лицо заинтересованное. Во-вторых, если нет доказательств, что подсыпала гадость в питье Пролара именно Зарзелина, показания эти ничего не дают. Вообще, генты скажут, мы и траванули. В конце концов, а те же покупают у них какие-то зелья. Лидлей пожал плечами. Дескать, куда ни кинь, везде клин. Зачем? Без него догадалась еще секунду назад. Я выпрямилась, залпом осушив кружку. «Да, мы влипли», — выдавила растерянно. «Будем думать. И я не откажусь от дела», — поспешила опередить Альпина, явно намеревавшаяся снова предложить мне откровенное дезертирство. «Тяжело с тобой», — усмехнулся Лидлей. Однако на вдохновленном лице вампира явственно читалась радость от того, что разбираться с генскими пакостями и претензиями нам предстоит вместе. Огни. Быстрый душ, расчесывание, натягивание очередного комплекта трикотажных брюк и туники. На сей раз бледно-розовых, новенькой пары сапог, напоминающие кожаные чулки, и я в полной боевой готовности. Предвкушение чудесной прогулки торопило, подзуживало. Как и вспоминал наш лесной променад с Альфой Канов. Диковинное прохладное озеро, волшебные скалы, бег, близкий к полету. В приподнятом настроении бросилась в холл к Тарлу и обомлела, едва не запнувшись об стул, валявшийся у входа из коридора. Второй с выдернутой ножкой притулился рядом. Кресло перекочевало из центра комнаты напротив дивана к окну, наклонилось и уперлось спинкой в подоконник. Казалось, предмет мебели решил полежать отдохнуть. Третий стул, прежде отставленный в угол, исчез. Я могла лишь предполагать, что его вышвырнули в открытое окно, стараясь прихлопнуть какую-нибудь надоедливую муху. Впрочем, сейчас было не до шуток. Передо мной катался клубок тел. Альфа Канов уже в животном обличии не на жизнь, а на смерть сцепился с Морохом, вокруг которого ясно светился его астральный дракон. Откуда тут неандерталец? Почему дерется с Тарелом? Ведь он не предупреждал, что сегодня прибудет для разговора. Мы вообще уже могли запросто уйти из дома, если бы не мой душ. Эх, лучше бы не мылась. Я в растерянности наблюдала, как Тарл, не переставая яростно рычать, драл когтями грудь Мороха. От свободной белой туники неандертальца уже оставались одни воспоминания. Вместо грудных мышц сочилось бордовыми струйками бесформенное месиво. Неандерталец страшно морщился, силясь оторвать цепкие лапы от собственного торса. Но стоило ему убрать одно, Тарл полосовал другой. Стоило захватить руками передние, Кан, словно огромный кот, протягивал заднюю, пропускал между своим телом и телом противника, вновь раздирая плоть. Он словно был невменяемым. Гематитовые зрачки сверкают так, будто освещены десятками люстр. Немигающий полубезумный взгляд сосредоточился на Морохе. Шерсть дыбом. Фигура точно высеченная из каменной глыбы. Неандерталец попытался вырваться из-под Кана, но вместо этого оба снова кубарем покатились по комнате, врезались в диван. Тот, недовольно скрипнув, начал свой путь по деревянному полу. Тарл поднажал, чтобы усилить хватку, и дерущиеся еще раз штурмовали мебель. Диван проехался по гладкому паркету, ударился краем в стену, а ведь еще недавно их разделяли добрых 5 метров, и замер. Хорошо, что мебели тут было раз-два и обчелся. Я не столько переживала за предметы интерьера, сколько за Кана, впечатывавшегося в них со всей дури. Таким я Тарла еще не видела. Кан утробно зарычал, обнаружив меня, сжавшуюся в углу, с ужасом наблюдавшую за его схваткой с Морохом. «Да успокойся ты, зверюга!» — пренебрежительно рявкнул тот, похоже, также заметив мое вторжение. «Может, ей понравится!» Вместо ответа Тарл издал звук, напоминающий рев льва, увидевшего, что его котята забиты другим хищником, а прайд разбежался кто куда. Рванул вперед так мощно, что умудрился придавить Мороха к полу, согнуть его руки в локтях и вонзить клыки в лицо. Бордовая кровь брызнула во все стороны. До сего момента она лишь медленно вытекала из ран на теле неандертальца. Теперь же полоснула по воздуху веером, угодив морду Кана, за секунду покрыв ее красными пятнами. Из глотки Тарла вырвался еще один рык, подобный недавнему, но уже с оттенком торжества. С каким-то бешеным наслаждением слизнул Кан бордовую росу с морды и сделал еще один рывок. Опять вцепился в лицо Мороха, не успевшая даже начать зарубцовываться. Дернул на себя, вытащил кусок мяса из щеки и откинул подальше. Лоскут плоти, неприятно подергиваясь, заскользил по полу, рисуя на нем бордово-фиолетовую дорожку. Впервые я смотрела на Кана по-другому. Не то чтобы боялась его, нет, от чего-то страха, неприятия, ужаса не было и в помине, хотя еще недавно это была бы единственная реакция на увиденное. Зато теперь лучше, чем когда-либо понимала, отчего местные люди так панически боялись оборотней в зверином обличии. Сейчас Тарел больше не походил на шикарного гигантского кота, вызывающего желание потрепать по загривку, погладить по умной морде, почесать за ухом. Сейчас он выглядел, как идеальная машина для убийства, демон в зверином обличии, чудовище из страшных сказок. Я четко понимала, что в этом мире, измерении, Морох бессмертен, а Кан нет. Однако пока преимущество было явно на стороне второго. Неандерталец вытянул вперед руки, молотил ими по воздуху, хрипя от боли. Его пятки неприятно скрежетали, поскальзываясь на паркете. Кажется, Морох силился проехаться головой вперед, отдалив пасть Кана от лица, больше похожего на голову туши, чем разделанную мясником для супа. Однако маневр неандертальца успехом не увенчался. Своим массивным телом Тарел пришпилил его к полу так, что стопы Мороха бессмысленно елозили по полу, тело же не сдвинулось ни на миллиметр. Плевком Тарел отбросил в угол холла кусок носа. Туда же полетело ухо, еще какой-то шматок мяса. Я постаралась как можно более отстраненно наблюдать за очередными бордово-фиолетовыми росчерками на паркете. Слишком много крови, плоти. Морох взвыл, переходя на ультразвук. Его дракон поднял голову, забил крыльями, забарабанил хвостом. Руки неандертальца сомкнулись вокруг шеи Кана. Зажмурившись, кряхтя и не прекращая хрипеть от боли, Морох с дико выпученными глазами, вот-вот готовыми вывалиться из орбит, отчаянно сжимал ладонями шею Тарела. Кан отпустил жертву, дернувшись назад в стремлении освободиться от захвата. Но я еще отчетливее увидела клочья мяса, свисающие с лица Мороха, оголенные кости и сухожилия, напоминавшие о жутких пособиях в кабинете маминых хирургов. Меня передернуло, тошнота подкатила к горлу. Но что поразительно, ни секунды жалости, сочувствия к неандертальцу не испытывала. Напротив, я с ужасом наблюдала, как алеют еще недавно голубые белки Тарела, синеют узкие кошачьи губы, натянуты тугими лентами мышцы шеи, пережатые уродливыми костями недочеловека. Его неумолимые руки душили Кана, не давая глотнуть живительного кислорода. «Так, я не позволю обижать моего зверя!» Внутри закипела ненависть, какую испытывала лишь раз в жизни, да и то не по отношению к живому существу, к раку, беспомощно убивавшему маму. Эмоции били через край. От вида беспомощно дергающего головой и открывающего пасть Тарела перед глазами поплыла алая пелена. Ощутив, что огромные крылья расправились за спиной, я непроизвольно выгнулась, резко отвела плечи назад. В этом мире оборотней, магии, астральные превращения осваивались семимильными шагами. Куратор сомневался, что наша группка полукровок начнет энергетически обращаться в дракона даже спустя лет 5. Я же почти научилась делать это за считанные дни. Мой сильный хвост ударил по полу, звук, напоминающий хруст битого стекла. Разрезал воздух. Неандерталец дрогнул, замотал головой, отчего мелкие лоскуты мяса и капли крови градом застучали по паркету. Переполнившись злорадным ликованием, я наблюдала за изменением энергетики неандертальца, выбросившего в пространство поток сильнейших эмоций. «Ага, получи!» Тарл не мог слышать астральные звуки, а морох — да. И они должны были едва ли не оглушить его, на время лишить координации движения. Я едва не закричала от радости, когда поняла, что план сработал. На долю секунды неандерталец оторопел, замер, ослабил хватку. Я думала, Кан подастся назад, стремясь отцепить руки противника от своей шеи, но вместо этого он мотнул головой вперед и вниз клыками, продрав запястье мороха до костей. Меня снова начало подташнивать. Кровяной град с утроенной силой забарабанили по полу. Морох взвыл, отпустил шею Кана, тот с наслаждением вновь разинул пасть и вцепился в начавшее было заживать лицо неандертальца. Одновременно задней лапой поддернул клочок мышцы, содранной с кости правого запястья мороха, и стянул вниз. Неандерталец заорал так, что у меня заложило уши. Плоть медленно сползла до локтя, освободив уже обе кости. Казалось, не живое существо передо мной, а странное анатомическое пособие. Тарл зарычал, сомкнув челюсти посильнее, целиком погрузив в глотку неандертальца длинные клыки. Даже не сплюнул, скорее выдул наружу мышечное и костное крошево, замешанное на крови. Морох задергался, начал извиваться. Из его разодранного горла с шипением вырывался воздух, клокотал, задерживаясь бордовыми струйками. Кричать неандерталец, похоже, уже не мог. А спустя какие-то доли секунды забился точно в агонии. Глаза выпучились сильнее, хотя несколько минут назад казалось подобное невозможно. Спустя еще какое-то мгновение веки мороха медленно стекли вниз. Голова бессильно упала на пол. Бум! Гулкий удар, затылка по паркету, шлепки от падения только что барабанивших по воздуху рук, ног, и неподвижное тело неандертальца полностью обмякло. По цвету ауры я поняла, что он потерял сознание от болевого шока. Медленно отплевываясь, Тарл поднялся с пола, тотчас обратившись в человека, развернулся. Некоторое время внимательно изучал мое лицо. В напряженных чертах Кана и его энергетики читался страх. Страх, что сбегу, оттолкну после увиденного. «Огни», — простонал Тарл, — «ты просто не представляешь, что он предлагал нам взамен жизни твоей мамы!» Стоило Кану заговорить, изо рта полилась бурая кровь мороха, перемешку с мышечным и костным крошевом. Кан смачно сплюнул в бок, осторожно шагнул ко мне один раз, второй, третий. Только сейчас сообразила, что пребывала в непонятном ступоре. Ужаса, отторжения из-за зверского поведения Тарла по-прежнему не испытывала. Эмоции словно бы заморозились в ожидании его пояснений. Это было так странно, так непривычно. Как могла я, почти смертная женщина, наконец, воспитанная в гуманном обществе, где даже один укус зверем человека считался кошмарным событием, так спокойно взирать и относиться к действиям Кана? Я оказалась бессильна понять себя. Тарла, продолжавшего медленно приближаться, избегая резких движений. На его лице, в его ауре мелькало больше страха, нежели когда-либо жило во мне. «Да что такое-то?» Дрожание в районе пупка наконец-то принесло хоть небольшую, но ясность. Энергетический канал спешил поделиться информацией. Тарл дошел буквально до исступления, до состояния аффекта. Не помнил, что делал, ничего не соображал. Кровавая пелена перед его глазами ненадолго застила и мой взор. Тарл замер в нескольких шагах. «Огни!» — позвал тихо. — Ты слышишь? Хочешь сбежать от меня? Бросить, бешеное животное? Огни, не молчи, пожалуйста! Кан сорвался на стон, беспомощно всплеснул руками. Видя, что я не отшатываюсь, прыгнул мягко, приземлился рядом, взял за плечи и медленно притянул к себе. Не встретив сопротивления, дернул, прижал к груди так, что я почти перестала дышать. Ступор проходил. На его место заступала боль. Боль, причину которой не знала, сильная, неукротимая, захватившая все тело, все существо, Хотелось кричать, что есть мочи, трястись и биться. Вместо этого я вжалась в тело Кана, чье сумасшедшее нервное дыхание жарило плечо. «Не убегай, только дай объяснить», — попросил он шепотом. Но я не думала оставлять своего зверя. Напротив, мне передавались его боль, его терзания. Казалось, тело обвили тугим каналом, не переставая сжимать, ломая кости, кроша суставы, выдавливая внутренности. Я сильнее вжалась в Кана, вздрагивая, не в силах выговорить ни слова. Поток горячих слез полился по щекам. «Огни!» — простонал Тарел. «Я не знаю, что делать. Прости!» — стиснул посильнее, почти до боли, и едва слышно добавил. «Наверное, было бы лучше сломаться, согласиться на все, но при мысли, что он прикоснется к тебе, даже только прикоснется, не говоря уже о том, чтобы взять мою женщину, мою пару!» Он захлебнулся, затих, спрятал глаза. Пару минут дышал так, словно опять дерется с морохом. Продолжил, с трудом выговаривая каждое слово. «У меня темнеет в глазах, хочется рвать и крошить, и убивать!» Кольцо рук Тарела сжалось еще чуть сильнее, почти прервав мое дыхание. Я едва понимала, что он пытается донести, но по-прежнему ощущала боль, продолжавшую дробить кости, рвать внутренности на части. Понимая, что она пришла через пуповину от Кана, осознавая, что могу отключиться, избавиться, но по неведомой причине желая разделить мучения с моим зверем. А если мы сейчас... Кан быстро отстранился, развернулся к мороху и издал разочарованный вздох. Неандертальц уже полусидел, приходя в себя. Как же быстро он регенерирует. Еще отправляясь в этот мир, я была готова к чудесам физиологии мороха, но видеть это воочию было все равно, что наблюдать божественное создание мира. Страшно, волшебно, будто бы не наяву, в туманных грезах. Еще недавно лицо неандертальца представляло собой кровавое месиво, куски плоти, обнажившие кости и сухожилия, торчали во все стороны. Носа, ушей не было и в помине. В шее зияло несколько глубоких дыр. Теперь же там оставались лишь несколько ранок, быстро превращавшихся в белесую кожу. Рука, с которой Тарл содрал мышцы, до самого локтя, у меня на глазах обрастала новыми. Казалось, я вижу фильм, где заживление ускорено в миллионы раз. Тарл утробно зарычал за моей спиной. «Я свое предложение сделал!» Неандерталец оперся рукой о кресло, тяжело поднялся на ноги. «Скажешь это, и я тебя на клочки порву!» — взревел Тарл, напрягшись. «Не думал, что ты такой сильный!» — пожал плечами неандерталец, не скрывая удивления. «Но не считаешь, что она имеет право знать?» «Она имеет право увидеть твои части тела, раскиданные по моей территории. Погляжу тогда, сколько будешь восстанавливаться, и как быстро соберешь руки, ноги, голову!» — громыхнул Кан, немного отстраняясь, будто готовясь исполнить угрозу. Его волосы мгновенно встали дыбом. Кажется, ее мнение тут мало кого интересовало. Однако почему-то у меня не возникло ни малейшего желания возмутиться. То ли оцепенение не отпускало до конца, то ли сказывался шок от зрелища, но удалось только выдавить. «Морох, слушаю тебя, хочу знать». И тут же ощутила, как эти слова раскололи мою жизнь на две части, до и после, словно никогда больше не будет той огни, импульсивной, восторженной, энергичной, живущей надеждой. Тарел прыгнул к неандертальцу, но морох взлетел под потолок. Вокруг него ясно проступал контур дракона. Обрести астральные крылья, кровь и плоть. От одного из окон уж точно остались бы лишь воспоминания. «Если нужно литров 5 моего нектара», — выдал сверху вниз неандерталец, «тебе придется спариться со мной, а затем с Тарелом, и родить мне не шати, которого заберу на воспитание. Родить мне сына, Не зря же я тебя легализовал, задокументировал, так сказать, чтобы наш ребенок стал гражданином, имел право гражданина, расу, был вхож во многие кланы. Кан обратился в прыжке, полоснул Мороха когтями, живот неандертальца, оголенный благодаря полностью разодранной тунике, разошелся рваной раной. Внутренности не вывалились лишь потому, что Ледяной успел зажать края внушительного рассечения ладонью и пулей вылетел в дверь. Кан приземлился человеком, глядя на меня так. Казалось, вся тоска, вся боль мира изливалась из этих синих глаз. До меня медленно, но верно доходил смысл слов Мороха. Сердце упало, застыло, тяжелым камнем сдавило грудь. Вдохнуть почему-то не получалось, ком в горле разрастался с неимоверной скоростью. Отдаться нелюбимому, вынести дикую боль от спаривания с неандертальцем, информационное поле вдруг начало подкидывать сведения. Прийти оскверненный к своему альфа-супругу, даже этого было слишком. Даже от последовательного осознания этих шагов хотелось упасть и умереть. Мысль же о том, чтобы отдать своего сыночка, в голове стоял туман, в груди ощущались сумасшедшие толчки, желудок скрутило так, что чудилось, еще каких-то пару минут, и завтрак покинет меня. Я сложилась пополам, плюхнулась на колени, уставившись в одну точку. «Мама! Мама! Мама! Можешь ли ты меня слышать, воспринимать, видеть? Твой коричневый блокнотик, который я так бережно хранила в шкафу, затерялся при переходе порталом. Я захватила его вместе с кошельком, даже не думая, на чистом автомате, словно бы хотела оставить себе частичку тебя. Напоминание, ради чего рисковала жизнью, свободой и бог знает чем еще. Твой блокнотик вместе с моим нехитрым скарбом исчез. В каком-то из чужих миров никому там не нужны. Телефоны, выведенные каллиграфическим почерком, каких я ни прежде, ни после не встречала. Я потеряла их, мама, и больше никогда не найду. Тело сотрясалось от рыданий, зарывшись лицом в ладони. Впервые за долгие месяцы я целиком и полностью сдалась боли. Почти не слышала, не понимала суетящегося вокруг Тарла. Он поднял меня с пола, прижал к груди, как младенца, куда-то унес, положил на что-то мягкое, начал греть мгновенно заледеневшие пальцы, ноги, укрыл своим телом, как щитом, как одеялом, отдавая тепло. «Огни, успокойся!» — голос Тарла вздрагивал. «Я что-нибудь придумаю. Мы найдем выход. Слово вождя Кана. Мы найдем выход. Главное, успокойся». Я попыталась свернуться калачиком, укрывшись от бед, но Тарл не дал. Силой развернул к себе лицом, осторожно смахнул ладонью влагу со щек. Чуть встряхнул, еще раз и еще. «Огни!» — позвал требовательно. «Огни! Это не конец света. Мы что-нибудь придумаем. Я же поклялся!» Меня продолжало трясти, слезы лились из глаз, не хотелось ничего слышать, ничего видеть, вообще не хотелось ничего. «Мама, я не сдержала обещание, я потеряла твой блокнотик, я опять не сдержала данное тебе обещание». Несколько резких встряхиваний немного рассеяли туман в голове. Перед глазами маячило лицо Тарла, заострившиеся черты, втянутые щеки, вздрагивающие губы. Он приподнял меня и встряхнул еще раз. «Огни!» — окликнул почти резко. «Перестань! Если тебе нужно, чтобы я оторвал ему что-нибудь, скажи, и я это сделаю. Я же поклялся найти решение. Все, прекрати самоуничтожение. В противном случае я немедленно отправлюсь к Мороху и буду драться с этой мертвяковской мразью, пока он меня не добьет. А ты... как никто знает, что в конце концов он это сделает, бессмертный мерзавец!» Синие глаза Кана сверкнули решимостью. Я отчетливо осознала, Он не угрожает, не предупреждает, он лишь рассказывает о том, что намерен предпринять. Это немного отрезвило. Я затихла, прижавшись к груди Тарла. Он крепко обнял и бодро выдал. «Я не позволю этой мертвяковской мрази испортить тебе весь день. Пока мы живы-здоровы, еще ничего не решено. Ты помылась?» «Да», — прошептала я. «Тогда отложи проблемы на потом. Я буду думать, что с этим делать, и поехали, куда собирались». Я отстранилась от Кана, глядя в его чистые глаза. «Поехали?» «Огни, нам нужно время, чтобы все обмозговать. Я еще кое-что попытаюсь разнюхать», — он хитро подмигнул. «Тут Морох оговорился. Случайно, пока дрались, так что давай, обождем. Обещаю, это ненадолго». Я все еще изучала его лицо, напряженное, хмурое, заострившиеся скулы, выпятившийся подбородок, лоб, казалось, ставший еще упрямее, длинную складку, проявившуюся на гладкой переносице. Тарл застыл, давая мне простор действий. «У тебя, правда, есть идея?» — робко уточнила я. Хотелось изо всех сил уцепиться за эту соломинку, держаться, ни на секунду не позволяя себе больше раскиснуть. Уж больно меня развезло. Кому от этого легче? Какие проблемы решатся, если дойдут до невменяемого состояния? Если буду упиваться жалостью к себе и чувством полнейшей безнадеги? У меня вправду есть одна мысль. Медленно, чеканя каждое слово, произнес Тарл. Не знаю, насколько я прав. Еще куча нюансов, но попытаться стоит. Я не дам тебя в обиду. Даже странно, что ты позволяешь себе не верить этому. В его голосе сквозила обида. «Разве я когда-нибудь тебя обманывал?» — возмутился Кан. «Нет», — произнесла одними губами. Стыд разлился внутри гнетущим напряжением, от которого мышцы чуть не свело очередной судорогой. Тарл действительно, как никто другой, рассказывал все, посвящал свои и чужие тайны. Именно он объяснил причину моего похищения треклятым гентом, не скрывая даже рокового участия Каны и своего племени. Хотя на тот момент у Тарла не было никаких оснований доверять мне, чужестранке, невесте Ледяного. На все вопросы он неизменно отвечал с предельной откровенностью, даже тогда, когда точно знал, что услышанное мне не понравится. «Прости», — я, извиняясь, скользнула рукой по груди Тарла. «Тебе не нужно просить у меня прощения», — голос Кана осип. «Мне довольно твоего доверия. Остальное — человеческие штучки». Он хлопком вытолкнул воздух из горла. «Так, либо ты сейчас же отдаешься мне прямо тут, либо прекращаешь меня гладить, и мы едем на экскурсию. Я честно предупредил». Глаза Тарла почернели. Впечатанное в его тело, я отчетливо чувствовала, почему. Улыбка, такая до дикости нелепая, в нынешних жутких обстоятельствах, сама просилась на губы. «Вот именно», — усмехнулся Кан, положив руку мне на ягодицы, прижав еще сильнее, демонстрируя изменения своего тела во всех подробностях. «У меня тоже есть свой предел терпения». Я отстранилась, обнаружив, что мы в комнате, похожей на мои апартаменты. Большая деревянная кровать, на которой я стояла на коленях, две тумбочки и стул, вот и вся меблировка. И никакого платяного шкафа. «Да-да, мы в моей спальне». Кан медленно ослабил объятия, но продолжал осторожно придерживать меня за талию, оставаясь на полу. «И, кстати, ты на моей постели, так что я бы на твоем месте не делал лишних движений». Поразительно. Еще несколько минут назад, казалось, мир рухнул, погребая меня под обломками. Все пропало. Я не знала, на каком свете. А сейчас грубоватые шутки Тарла заставили хихикать, расплываться в улыбке и наслаждаться его присутствием так, как давно никому не радовалась. «Но тебе легче?» — серьезно уточнил он. «Наверное», — я пожала плечами. «Сделаю попытку отвлечься». «Не надо пытаться, надо отвлечься», — отрезал Кан. «Поехали, Не успела ответить, он закинул меня на плечо и выскочил в холл. Поставил на ноги, обернулся, ткнулся мордой в ладони. Я медленно провела рукой по гладкой лоснящейся шерсти, почесала за ухом. Уррр! Этот звук заставил полностью отрешиться от бед. Тарел пригнулся, предлагая взобраться к себе на спину, только хорошенько устроилась, прижалась к мохнатому телу, придерживаясь за шерсть на загривке. Кан вылетел в дверь, словно распахнув ее выкинутой вперед лапой. Поразительно, насколько здорово Тарел использовал кошачье преимущество в человеческом обличии и наоборот.